Саня нахмурилась. «А кто-нибудь прежде уже выходил из гильдии?» «Нет». Лицо ее посерьезнело. Саня задумалась. Снизу послышался голос Дэниела и чей-то еще. Ротан замедлил шаг, давая возможность Саня обнаружить присутствие незнакомца. При виде парящего над ступенями мага девушка шарахнулась в сторону. Ротан улыбнулся. «Добрый вечер, лорд Гарл». «Добрый», — ответил чародей. Заметив Саня, он вопросительно поднял бровь. Саня уставилась на него широко распахнутыми глазами. Когда лорд Гарл достиг верхнего этажа, его ноги встали на пол, и он, бросив на Саня еще один любопытный взгляд, зашагал по коридору. «Левитация», — пояснил Ротан. «Впечатляет, правда? Для этого требуется определенный навык. Им владеет примерно половина из нас». «А вы?» «Раньше я постоянно этим пользовался, но сейчас уже давно не практиковался. Дэниел умеет». «Да, но я не такой любитель устраивать представления, как Гарл». Дэниел ждал их у подножья лестницы. «А я предпочитаю пользоваться собственными ногами», — сказал Ротан. «Мой бывший наставник всегда говорил, что в здоровом теле здоровый дух, и физические упражнения столь же необходимы, как и ментальные. Пренебрегая своим телом, ты пренебрегаешь своим сознанием». Со стоном закончил за него Дэниел. «Знаешь, лорд Марджин был мудрым и крайне аскетичным человеком. Он не одобрял даже вину». «Наверное, поэтому ты его никогда не любил», — с улыбкой заметил Ротан. «Наставник?» — переспросила Саня. «У нас есть такая традиция. Когда я был студентом, лорд Марджин выбрал меня в ученики и опекал меня, так же, как я потом опекал Дэниела». Саня зашагала рядом с Ротаном, стараясь попасть в ногу. «А как вы его опекали?» «По-разному. В основном я заполнял пробелы в его знаниях. Одни образовывались из-за ошибок учителей, другие – из-за его собственной лени и нежелания учиться». Саня покосилась на во весь рот улыбающегося Дэниела. «Помогая мне в работе, Дэниел научился во время экспериментов многому из того, что он не узнал бы на уроках в классе. Сама идея наставничества направлена на то, чтобы помочь студентам в учебе». «У всех учеников есть наставники?» Ротан покачал головой. «Нет, это не является обычной практикой. Не все маги имеют время и желание брать на себя ответственность за обучение студента. Наставники чаще всего имеются у тех, кто подает большие надежды». Саня вскинула брови. «Так почему же?» Затем, нахмурившись, покачала головой. Подойдя к двери в свои апартаменты, Дэниел легонько коснулся ручки, и в коридоре разнесся легкий запах химикатов. «Добро пожаловать!» – пригласил их маг. Комната оказалась размером с гостиную Ротана, но большую часть места занимали лавки. Распиханные под ними коробки и ящики были завалены различными загадочными штуковинами. Тем не менее, непосредственная зона рабочего процесса была отлично организована. Изумленная Саня с открытым ртом озиралась по сторонам. Ротан, хоть и много раз бывал в комнате своего друга, каждый раз поражался, как можно проводить алхимические эксперименты у себя дома. Хотя места в университете было не так много, поэтому увлеченные своей работой маги частенько переносили часть опытов на дом. Ротан вздохнул. «Теперь понятно, почему бедняжка Эзриль уже отчаялась найти тебе жену». При слове «жена» Дэниел, как всегда, скривился. «Я слишком молод, чтобы терять свободу. Мне еще рано заводить жену». «Какая чушь!» – воскликнул Ротан. «У тебя просто нет для нее места». Дэниел улыбнулся и подозвал Саня. Она приблизилась, и маг начал объяснять ей суть своего эксперимента. Девушка внимательно осмотрела протянутые ей листы. «Это возможно», – закончил он. «Единственная проблема теперь – это сделать так, чтобы изображение не бледнело». «Но ведь можно найти художника, который снял бы копию, пока изображение еще ярко», – предложила девушка. «Можно», – задумался Дэниел. «Хоть это и не решит проблему, но как-никак обходной маневр. Но это должен быть хороший художник и быстрый на руку». Положив на место образцы, Саня направилась к одной из висящих на стене карт в простой рамке. «У вас нет картин», – заметила она, оглядевшись. «Только карты». «Да», – согласился Дэниел. «Я собираю старые карты и планы». Саня подошла к следующей. «Это гильдия». Ротан шагнул к девушке. План был подписан известнейшим архитектором гильдии лордом Кореном. «Мы здесь», – показал Дэниел. «В жилом корпусе». Его палец скользнул к похожему прямоугольнику. «А здесь живут все наши ученики, даже те, у кого есть дом в городе». «А почему?» «Чтобы мы могли сделать их жизнь невыносимой». Шутливо прорычал Дэниел. Саня посмотрела ему в глаза и фыркнула. «Переходя жить сюда, ученики лишаются влияния своих семей», – пояснил Ротан. «Необходимо избавить их от интриг, в которые всегда вовлечены высокие дома. Кроме того, у нас полно студентов, у которых никогда не было нужды выбираться из постели раньше полудня», – добавил Дэниел. «Для них ранний подъем на уроки становится настоящим шоком. И если такие студенты будут жить дома, то у нас нет никакой надежды дождаться их к началу занятий». Он показал на круглое здание на плане. «Это корпус целителей. Некоторые из них здесь и живут, но большинство помещений занято под уроки и целительство». Его палец заскользил дальше к небольшому кружку в садах. «Это сооружение – арена. Она используется как учебная площадка для воинов. Вокруг нее создано защитное поле, поддерживаемое специальными мачтами, которые абсорбируют освобождающуюся во время занятий магию, защищая тех, кто находится снаружи. Время от времени мы все добавляем щиту свою энергию». Палец Дэниела сместился к странному изогнутому зданию рядом с жилым корпусом. «Это бани. Они выстроены на месте русла ручья. Он берет начало из родника в лесу. Теперь вода заключена в здании. Ее прогоняют по трубам и нагревают. А это 7 врат. Там находятся залы для отдыха». «Что такое резиденции?» – спросила Саня, прочитав сноску внизу карты. «Несколько небольших домов, где живут наши самые старые маги», – пояснил Дэниел. «Вот они здесь, на старой карте». Они перешли к противоположной стене, к пожелтевшей от времени карте города. Дэниел ткнул в ряд мелких квадратиков. «Вот, за старым кладбищем». «На этой карте в гильдии всего несколько зданий», – заметила девушка. Дэниел улыбнулся. «Карте 300 лет. Не знаю, насколько хорошо ты знаешь киралийскую историю. Ты слышала о Сачеканской войне?» Саня кивнула. «После войны от Имардина мало что осталось. Когда приступили к восстановлению города, высокие дома получили возможность выстроить его по новому плану. Имардин начал расти в виде концентрических колец». Дэниел указал на центр. «Сначала выстроили стену вокруг развалин королевского дворца. Затем еще одну вокруг города. К постройке внешней стены приступили через несколько десятилетий. Таким образом, старый город получил название внутреннего круга, а площадь нового разделили на сектора, и весь восточный сектор отвели гильдии в благодарность за избавление от сачеканских завоевателей. Выбор был сделан довольно мудро», – добавил он. «Дворец и внутренний круг тогда пользовались водой из источника, а строительство гильдии вокруг него обеспечивало безопасность воды. Во время войны в нее часто подсыпали отраву». Он показал на карте маленький квадратик на территории гильдии. «Это гильд-холл, первое построенное у нас здание. Оно сложено из местного серого камня. Тогда в нем размещались маги, их ученики, проводились занятия и собрания. Согласно историческим книгам, там царил дух единства. По мере развития были открыты новые способы использования и формы магии. Вскоре гильдия стала крупнейшей и наиболее могущественной школой магов в мире». Он улыбнулся. «Она продолжала расти. Когда Алонмар, Элан, Киралия, Вин и Дан образовали Альянс Объединенных Земель, частью соглашения стало обязательное обучение всех магов гильдии. В связи с расширением пришлось построить несколько новых зданий. Саниа нахмурилась. «Что происходит с магами из других стран, когда они заканчивают обучение в гильдии?» «Обычно возвращаются на родину», — ответил Ротан. «А иногда остаются здесь». «А как вы тогда наблюдаете за ними, если они уезжают?» «В каждой стране у нас есть посол, отслеживающий действия иностранных магов», — сказал Дэниел. «Так же, как мы клянемся в верности королю и обязуемся защищать Киралию, они присягают на верность своему правителю». Взгляд Саниа переместился на висящую рядом карту объединенных земель. «Мне кажется, обучать магов из других земель не самая удачная идея. А что, если они нападут на Киралию?» Ротан улыбнулся. «Если мы не позволим им вступить в гильдию, они начнут создавать собственные, как это было в прошлом. Учим мы их или нет, это не сможет предотвратить нападение. Но не отказывая им в обучении, мы по меньшей мере спокойны, что они обучены. Мы не делаем различий в учебном процессе для граждан Киралии и наших гостей, так что они могут быть уверены, что с ними поступают честно». «Но они не осмелятся на нас напасть», — вернул Дэниел. «В Киралии крепкие династии магов. У нас значительно больше чародеев, чем в любой другой стране, и наши маги более могущественны». «А самые слабые – Винни и Лани», – добавил Ротан. «Поэтому здесь их почти нет. Кроме киралийцев, в основном у нас учатся эланцы и ланмарцы, но их силу нельзя назвать впечатляющей. Сачеканцы были могущественными магами, но война покончила с ними, оставив нас самой сильной нацией в регионе», – закончил за друга Ротан. Саниа прищурилась. «А почему тогда король не завоюет окрестные земли?» «Чтобы этого не случилось и был создан альянс», — пояснил Ротан. «Как ты мудро заметила при нашей первой беседе, поначалу король Палин отказывался подписывать соглашение. Гильдия ответила, что не будет вмешиваться в политические расклады и оказывать ему помощь, если он не изменит своего решения». Ее губы изогнулись в легкой усмешке. «А что мешает остальным землям воевать друг с другом?» Ротан вздохнул. «Только дипломатия. Хотя она и не всегда успешно справляется с этой задачей. Со времен создания Альянса время от времени возникали локальные конфронтации. Для гильдии это всегда неловкая ситуация. Начинается отзыв учеников и...» Его прервал легкий стук в дверь. Они с Дэниелом обменялись удивленными взглядами. Неужели Фергон уже узнал, что Саниа вышла из заключения? «Ты кого-нибудь ждал?» Дэниел отрицательно качнул головой и пошел открывать. За дверью послышался голос Таниа, и маги вздохнули с облегчением. «Я принесла вам ужин», — сказала она, входя в комнату. За ней шествовали двое слуг с подносами. Поставив свою ношу на единственный, не заваленный сокровищами Дэниела стол, они поклонились и вышли. Комнату заполнил соблазнительно вкусный запах еды. Дэниел потянул носом воздух и выразительно причмокнул губами. «Я даже не заметил, что прошло столько времени», — сказал он. Ротан обернулся к Саниа. «Проголодалась?» Она молча кивнула, не сводя глаз с принесенной еды. Пожилой чародей улыбнулся. «Ну, тогда довольно историей. Давайте ужинать».